Пока дотащили Зайцева до грота, чуть не надорвался. 10 раз пожалеть успел, что на это дело подписался. Но кто ж знал, что в этом гаде столько весу? По виду и не скажешь сроду. «Открывайте!» — рявкнул взмокший не менее моего Суворов, когда мы спустились по лестнице и заколотили в запертую дверь. Караульные без лишних вопросов запустили нас в подвал и помогли дотащить окончательно отключившегося парня до дивана. «Чё это с ним?» — удивился Макс. «Вы его били, что ли?» «Нет», — мотнул головой Жора. «Хоть и стоило бы. Старик у себя?» «Он занят пока», — шмыгнул носом Шурик. «К нему Шилов припёрся». «Принесла нелёгкая», — поморщился Суворов и остановил выскочившего из кладовки паренька в потёртой куртке. «Так, Тёма, ты чё там делал? Чего тащишь?» «Задание у меня», — не стушевался тот и закинул на плечо ремень спортивной сумки. «От самого, понял?» Андрей предупреждал, все в порядке, подтвердил слова незнакомого мне парня Макс. «Вали!» Суворов вернулся к дивану, на котором валялся Зайцев, и посмотрел на часы. «Не в курсе, Шилов надолго там завис?» «Идут вроде», — поднялся из кресла Макс, заслышав, как в приемной хлопнула дверь. И в самом деле. Шилов в сопровождении 3 крепкого сложения мужиков появился буквально через пару минут. И что характерно, все его быки были с оружием. Пусть они дожидались босса в приемной, но все же. «Володя, ты здесь?» «Это хорошо. Разговор есть», — обрадовался Шилов, заметив меня. «На ловца, как говорится, и зверь бежит». «Слушаю вас, Борис Петрович», — обреченно вздохнул я. «Если стало известно о моем участии в афере Храмова, разговор выйдет не из легких». «Разговор? Если бы». «Жора, я тогда сам на рынок схожу». «Лады», — кивнул Суворов. «Завтра к вам забегу». Я вслед за Шиловым поднялся из грота на улицу, но первым начинать разговор не стал. «На ловца и зверь?» Как-то оно в известном контексте нехорошо прозвучало. «Ты, Володя, занят сегодня?» – неожиданно спросил Борис Петрович. «Мне продуктов купить, а так не особо», – честно сознался я. «Что-то особенное покупать собрался?» «Да нет, Стас список накидал, а то совсем шаром покати». «Он дома сейчас?» «Да». «Продукты ему принести?» «Не понял», – забеспокоился я. «Дело есть», – пояснил Шилов, и не замедлил меня добить. «Есть желание зверям задницу надрать?» «Всегда за...» – не очень, впрочем, уверенно ответил я и уточнил. «А что за тема?» «Да они совсем страх потеряли. Лицо Бориса Петровича на миг перекосила злобная гримаса, и мне стало не по себе. Надо их проучить. Пошли, по пути поговорим». Мы зашагали вдоль дороги, и рассеянно поглядывавший на заброшенные дома Шилов неожиданно зло заявил. «Совсем эти твари страх потеряли». «Вы уже говорили». «Наших парней постреляли, старику дорогу перешли. На чужую территорию лезут постоянно, нельзя им такое с рук спускать». «Это точно», — кивнул я. «Вот мы с Сергеем Даниловичем и решили им кровушки пустить. Он деньгами и оружием помогает, мы людей выставляем. И ты знаешь, я сразу о тебе подумал. Как насчет поучаствовать?» «А что именно намечается?» «В другое время я бы и сам добровольцем вызвался, потому как пострелять зверей за чужой счет – это просто праздник какой-то. Но сейчас слишком много непонятного вокруг твориться начало. Где я, когда?» «Старику кто-то шепнул на ушко, что банда, которая к нам вчера наведалась, в бассейне обосновалась». «В строителей?» – поморщился я. «Соваться в тот район было чистой воды самоубийством. Чужая территория, даже если погромы устроим, сбежать точно не получится». «Нет, в бывшем металлурге. Он ведь на другом берегу». «А вот это самое интересное», — ухмыльнулся Шилов. «Там понтонная переправа наведена. Зайдем, вырежем всех, а после переправу взорвем». «Вырежем всех?» «Всех», — кивнул Борис Петрович. «Старик на этом особо настаивал. Говорит, если попробуем выкуп за пленных взять, уважать не будут». «Логично», — кивнул я, неожиданно сообразив, что отказаться от предложения нет никакой возможности. И не в том даже дело, что Шилов не желает своих людей под пули подставлять и чужими руками жар загрести планирует. А я, как ни крути, его должник. Нет, просто где-то там сейчас находится Алиса, и у меня будет неплохой шанс ее отыскать. Навязчивая мысль занозы засела в мозгу, и избавиться от нее оказалось практически невозможно. Я даже подивился тому, как еще не решился отправиться на поиски девушки в одиночку. Здоровый пофигизм спас? Не иначе. «Ты с нами?» – уточнил Борис Петрович, как будто не был уверен в этом с самого начала. «Что с оплатой?» 3000 Федьками на руки. «Маловато будет», – поморщился я, решив выбить надбавку. «Все ж не мальчик на побегушках, которому только свистни, и он по стойке смирно встанет. Хоть какую-то иллюзию независимости надо сохранить». «Тогда продукты за наш счет». Как должное воспринял мою попытку набить себе цену Шилов, наверняка уже успевший запустить руку в карман старика. «Будь у тебя собственное оружие, и побольше бы заплатил, а так не взыщи». «Вот список, чего купить надо», – протянул я ему исписанный Стасом листок. «Ствол какой дадите?» «А КСУ устроит?» «Вполне. Когда выходим?» «Сейчас парни соберутся и пойдете. К вечеру на месте должны быть». «Старший кто?» «Кирилл», – указал Шилов на шагавшего от него по правую руку высокого мужчину с испещренными мелкими шрамами лицом. «Понятно. И какой план?» План оказался простой – прийти тихо, убить быстро. И возможностей для его воплощения в жизнь имелось предостаточно. Два десятка вооруженных до зубов и битых жизнью людей – сила немалая даже по меркам нормального города. И пусть в сферах и бронежилетах с разгрузками, топорщившимися от запасных рожков и ручных гранат, была только полудюжина штатных бойцов Шилова, а привлеченных со стороны стрелков снарядили попроще, в предстоящем деле это особой роли не играло. Ведь план строился на внезапности нападения, не оставлявший противнику никаких шансов открыть ответный огонь. А если ввяжемся в затяжные бои, никакие бронежилеты уже не помогут. Слишком большой численный перевес у зверей будет. «Главное снять с часовых», — напомнил Кирилл, когда вечером мы собрались в подъезде жилого дома неподалеку от набережной. «Незаметно к переправе подобраться не получится, она начинается сразу за автостоянкой, и все прилегающее пространство полностью просматривается из будки охраны». «В соседних домах точно наблюдателей нет», — уточнил я. «Не могли их там разместить?» «Только не зверя, только не на ночь и только не в этом районе. Запрутся у себя и носа наружу не высунут. Но если часовые на стоянке откроют стрельбу, нам на этот берег уже не перейти. Поэтому никакого геройства. Сначала работают снайперы, потом выдвигаются остальные. Все ясно». Я поправил ремень свисавшего с плеча АКС-74УБ и вздохнул, глянув на бронежилет одного из бойцов Шилова. Да и каска бы тоже не помешала. А то дали у корот с глушителем, и иди воюй. Ладно, хоть патронов не пожалели. «Вы», – Кирилл обернулся к снайперам, – «со вторыми номерами занимаете позиции на верхних этажах и уничтожаете часовых. Сначала на этом берегу, затем на том. После прикрываете нас». Четверо парней начали подниматься на верхние этажи, остальные, разделившись на две команды, выдвинулись к автостоянке. Стараясь держаться поближе к командиру, я перескочил через дорогу и залег в кустах под разросшимися на берегу реки деревьями. Окончательно стемнеть еще не успело, поэтому никакой надобности в неработающих из-за помех приборах ночного видения не возникло. А вот как там дальше будет? «Машин нет», – с досадой прошептал я, заметив лишь пару раскуроченных грузовых газелей за увитым колючей проволокой сетчатым забором. «А их тут и не должно быть», – усмехнулся Кирилл, разглядывая в бинокль слегка подсвеченное трепетавшим внутри огонечком свечи окно караулки. «Переправа легковушки выдержит, а на том берегу еще одна стоянка и боксы». «Плохо дело. Вторая караулка бетонными плитами обложена», – сообщил неприятное известие подползший к нам боец. «Снайперы всех не снимут». «Рванем через переправу», – предложил я. «Несколько человек останется у блокпоста, остальные зачистку здания начнут». «Не выйдет». Кирилл оторвался от бинокля и переполз немного в сторону. «Ворота на той стороне тоже колючкой увиты. Плюс сигнализация». «Сигнализация?» – удивился боец. «Так не работает же электроника». «Защита от дураков», – пояснил командир. «Они шнуры вдоль ограды и ворот протянули. Заденешь – в караулке груз на металлический лист упадет». «Фигово». «И как действовать будем?» – поинтересовался я. «Ворота не трогаем. Кусачками проделываем в ограде дыру, а дальше, как ты предложил. Не успеют дернуться, если только случайно заметят». «Вряд ли», – поправил разгрузку боец. На том берегу звери точно дрыхнут. Непуганные они тут. В этот момент послышался негромкий металлический стук, и железные листы караульной будки задрожали от частых попаданий, выпущенных снайперами пуль. Бам-бам-бам! «Пошли!» – тут же вскочил с земли Кирилл и с кусачками в руках подбежал к сооруженной из сетки рабицы ограде. Стараясь не зацепить ни колючей проволоки, ни двух шнуров импровизированной сигнализации, он принялся проделывать в ограждении дыру и предупредил. «Я сам, не трогайте!» Вскоре к нам подтянулись остальные бойцы, но расширившее отверстие до нужных размеров командир хлопнул по плечу именно меня. «Вперед!» Ну а кто бы сомневался, собственно, не за красивые глаза в дело взяли. Повалившись животом на влажную землю, я ужом проскользнул под сеткой и бросился к караулке. Укрылся за уходившей наверх лестницей и взял на прицел дверь, не решаясь двинуться дальше. «Не лезь!» – предупредил нагнавший меня парень в бронежилете и каске. В один миг он взбежал по ступенькам, дождался напарника и рывком распахнул дверь будки. До меня донеслись три приглушенных хлопка контрольных выстрелов, а потом бойцы Шилова скатились по лестнице обратно во двор и перебежали к грузовой газели, за которой толпились остальные парни. «Слава, Олег, Никита!» – начал раздавать указания Кирилл. «На вас блокпост. Снайперы прикроют, но лишний раз не рискуйте, просто закидайте гранатами и действуйте только после того, как мы штурм начнем. Федя!» – обернулся он к тому самому бойцу, который лежал рядом с нами в кустах. «Бери 5 человек и дуй к дальнему входу. Я возьму на себя ближний. Не получится открыть дверь, взрывайте. Все ясно?» «Со стороны дороги заходить не будем?» – уточнил Федор. «Нет, вроде с той стороны все входы заблокированы». «Готово!» – отодвинулся от проделанной в сетке рабицы дыры боец с кусачками. «Федя, вы первые!» – скомандовал Кирилл. «С нами пойдешь?» – подтолкнул меня к переправе парень. «Ходу!» И вновь никаких сомнений в том, кого зашлют первым, не было изначально. «Ладно, постараюсь пули не поймать. Не хотелось бы. Мне еще Алиску искать». «Держи», — сунул мне кусачки Кирилл. «Смотри, шнуры не задень». Я кивнул, пролез в прореху и, стараясь ступать как можно мягче, поспешил на другую сторону переправы. Внизу тихо плескалась вода, впереди темнели бетонные стены блокпоста, и от ожидания пулеметной очереди заныло в груди. «Если заметят, мне конец. Тут ведь даже в воду не спрыгнуть, уж лучше пулю». Опустившись на колени у загораживавшей проход сетки, я внимательно изучил тянувшийся на уровне колен шнур и начал осторожно, стараясь не раскачивать ворота, проделывать в заграждении дыру. Руки дрожали от волнения, кусачки с трудом справлялись с толстой проволокой, но все же отверстие постепенно увеличивалось. И увеличивалось оно не так уж и медленно. Неудобно, правда, жутко. Да только жить захочешь, еще не так раскорячишься. Кое-как расширив прореху в сетчатых воротах, я отложил кусачки и замахал руками, привлекая внимание командира. Заметивший условный знак, Кирилл дал команду выступать, и по настилу переправы застучали подошвы армейских ботинок, рванувших ко мне парней. Подхватив автомат, я первым пролез в дыру и поспешил укрыться в тени блокпоста. Если на чистоту, спрятаться в первую очередь мне хотелось даже не от караульных, а от Кирилла. Негры храпят так, что и на улице слышно. А вот командир запросто какое-нибудь новое задание выдумать может. Оно мне надо? «Пошли, пошли!» – зашипел на меня пробегавший мимо Федор. И мы рванули через пустую автомобильную стоянку, прикрытую от реки каким-то обделанным бело-синим сайдингом строением. «Машины!» – обрадовался я, заметив пару стоявших поодаль внедорожников. «Потом!» – отмахнулся командир группы. «Да не сюда, нам дальше!» Изрядно запыхавшись, мы подбежали к нужному входу в бассейн, следом подтянулись остальные бойцы, и Федор осторожно потянул на себя ручку. «Заперто!» «Взрываем!» – уточнил кто-то из парней. «Нашумим!» – покачал головой Федор и повернулся ко мне. «Пролезешь?» Я оценивающе глянул на заложенные кирпичом оконные проемы, лишь у самого верха оскалившиеся разбитыми стеклами, и попросил: «Подсадите». Упер ботинок в сцепленные ладони, повыдергивал из рамы торчавшие в ней осколки и осторожно, стараясь не порезаться, забрался внутрь. Едва не сорвавшись, влез на подоконник и обвел темень холла глушителем автомата. Вроде никого. Только воняет, сил нет. Похоже, звери в гардеробе импровизированный туалет устроили, поэтому и стекла выбили. чтобы от собственной вони глаза не полопались. А значит, надо пошевеливаться, пока нелегкая никого облегчиться не принесла. Спрыгнув на пол, я на мгновение замер на месте, вслушиваясь в тишину, и лишь потом подбежал ко входной двери. Отодвинул в сторону плотно засевший в ржавых петлях засов и впустил дождавшихся меня снаружи бойцов. «Все спокойно», – первым проскользнул к гардеробу Федор. «Да», – ответил я, и тут с улицы донесся приглушенный хлопок взрыва, а следом еще один. «Пошли!» Мы метнулись через вестибюль, а когда в дверном проеме мелькнул чей-то едва различимый силуэт, я, не задумываясь, потянул спусковой крючок. Автомат выплюнул короткую очередь, и скорчившийся в три погибели человек повалился на пол. Федор добил негра одиночным выстрелом в голову, а бежавший за нами боец поспешил закинуть РГД-5 в комнату, из которой на свою беду выскочил бандит. Громыхнул взрыв, двое парней заскочили внутрь и открыли стрельбу из автоматов. Оставив их зачищать помещение, командир группы метнулся дальше по коридору, но тут же спрятался обратно за угол, когда навстречу ему загрохотали беспорядочные выстрелы. Прижавшись спиной к стене, он метнул туда осколочную гранату, а стоило по зданию прокатиться эхо взрыва, перекатом заскочил в распахнутую настежь дверь туалета. Вдвоем мы принялись поливать свинцом дальний конец коридора, и ответная стрельба постепенно сошла на нет. Выгодав момент, я рванул за угол и сразу же юркнул в отделенный от коридора тонюсенькой перегородкой спортивный зал. Только присел за каким-то тренажером, и на голову посыпалось рассаженное прошедшее слишком высоко очередью стекло. Чувствуя странный азарт, я вслепую выпустил из разбитого окна тренажерного зала остаток рожка, перезарядил у корот и приготовился поддержать огнем парней, но тут в коридоре взорвалась еще одна граната. Грохот автоматных очередей окончательно стих, и его сменили частые хлопки почти бесшумных выстрелов, да звон падавших на бетонный пол гильз. «Контролируй вход!» – крикнул мне пропустивший вперед подчиненных Федор, и, проскальзывая на усыпавшем пол стеклянном крошеве, побежал догонять бойцов. Я с автоматом на изготовку метнулся обратно в вестибюль и, спрятавшись за стойкой администратора, взял на прицел светлый прямоугольник входной двери. Вытер вспотевшее от волнения лицо, вспомнил про Алису и едва удержался от стона. «Облажался! Ну почему я про нее Кириллу не рассказал? Почему?» «Хотя... а что бы это изменило?» «Стал бы кто-нибудь смотреть, негр в темноте затаился или девчонка?» «Да прям. Сначала гранату, потом из автоматов. А там уже и в комнату зайти можно. Зачистка, мать ее!» «Вот только если Алису подстрелят, себе этого простить не смогу. Надо было что-нибудь придумать». «Эй, боец!» – окликнул меня из-за угла Федор. «Не стреляй, это мы!» «Понял, проходите», – опустил я автомат. «Как у вас?» «Порядок, с этой стороны всех зачистили». «Надо бы нашим сигнал подать, а то пальнут еще», – забеспокоился я, когда командир прошел мимо меня к гардеробу. «Не проблема». Федор достал обычный свисток и, осторожно выглянув на улицу, издал несколько трелей. Прислушался и снова засвистел. Немного погодя, где-то неподалеку прозвучал ответный прерывистый свист, и парень с облегчением перевел дух. «Сивый, Ваха, соберите оружие», – распорядился он. «Мы во двор, расслабьтесь, там тоже порядок». На улице нас уже дожидалась зачистившая свою часть помещений группа Кирилла. Парни деловито стаскивали в одну кучу автоматы, гладкоствольные ружья, запасные магазины и цинки с патронами. Я глянул на всю эту суету и понял. Шилову удалось нагреться на этом деле дважды. И со старика денег срубил, и на трофеях неплохо заработает. «Как вы?» – сразу же спросил Кирилла, подбежавшего к нему Федора. «Без потерь!» «У нас один легкий. А зверей сколько было?» «Пятеро. И наших шестеро. Плюс двое в караулке на том берегу и трое на этом. 16 человек? Немного для такой базы?» «Вот и я о том же. Уходить надо, как бы не перехватили по дороге». «Сейчас». Кирилл подошел ко входу в бассейн и, повысив голос, распорядился. «Тащите его сюда!» «Что случилось-то?» – тихонько поинтересовался я у Федора, едва сдерживая нервную дрожь. «Как на иголках, блин, весь». «Не знаю», – нахмурился тот и толкнул меня в плечо. «Ты чего вперед рванул? Жить надоело, ты ж без броника». «Да не знаю даже, в азарте. Не делай так больше». Тут двое парней выволокли из бассейна мычащего от боли негра с замотанными окровавленными тряпками ногами и бросили его на асфальт. «Ага, понятно. Допросить решили». Один из бойцов присел рядом с подвывавшим бандитом и, легонько кольнув его ножом, начал задавать вопросы. Несколько минут он пытался разговорить пленника, в конце концов добился от подранка несколько отрывистых фраз и выжидающе посмотрел на командира. «Кончай его», – распорядился Кирилл. Боец без малейших колебаний перерезал негру горло и поспешил отступить от начавшей растекаться по асфальту крови. «Ну и что он сказал?» – поинтересовался Федор, расстегнув ремень каски. «Тут еще два десятка зверей было, но они с утра в центр выдвинулись». «Вот это больше на правду похоже», – сплюнул под ноги Кирилл. «Зачем им в центр? Он не сказал?» – воспользовавшись ситуацией, спросил я. «Про девку какую-то толковали, но толком ничего разобрать не получилось». Я с трудом сдержал вздох облегчения, услышав это известие. «Алиса жива!» «Но с другой стороны, что мне с того? Рискну в одиночку отправиться в центр на ее спасение? 1 против 20?» «Да нет, кишка тонка, чего уж там. Меня и после этой перестрелки трясет всего, и водки дома больше нет». «Все, собираем оружие и валим отсюда», – скомандовал Кирилл. «Оно и понятно. Одно дело сонных зверей перебить, и совсем другое, когда по тебе самому в любой момент из-под тишка огонь открыть могут. И пусть силы теперь примерно равны, как-то не хочется позиционные бои устраивать. Без потерь в этом случае дело точно не обойдется». «С пулеметом что делать?» – уточнил стоявший в дверях караулки парень. «У них тут утес!» «С собой не потащим, разломайте», – с тяжелым вздохом решил Кирилл. «Машины сжечь, переправу взорвать». «А может, лучше на колесах обратно вернемся?» – предложил кто-то из завербованных со стороны парней. «Чтоб нас свои же перестреляли!» – скривился Федор. «Нет, спасибо! Бегом!» Уходили мы, оставив за собой зарево разгоравшегося пожара. Обнаруженного в боксах бензина хватило и на автомобили, и на обустроенные зверями под свои нужды помещения. Уносили ноги в спешке, опасаясь удара в спину, но обошлось. Вскоре нас нагнал грохот подорвавших понтонную переправу зарядов, и стало ясно, что погони уже не будет. Теперь, если только по собственной глупости в засаду угодим, а это вряд ли. По ночам все нормальные люди, да и большинство ненормальных тоже, спят. Они по улицам шаствуют. Да и о нашем рейде слухи еще разойтись не успели. Дойдем. Ну, собственно, мы и дошли. Пусть изрядно попетляв и потратив время на запутывание следов, но тем не менее без приключений. А это самое главное. Хватит уже приключений на сегодня. Да и не только на сегодня. «Деньги все получили?» – повысил голос Кирилл, когда вольнонаемные сдали ему автоматы и запасные рожки. «Володя!» «Нормально все», – кивнул я. «Бывайте. Счастливо». Я зевнул и зашагал к себе. Прошел через темный двор, миновал проволочное заграждение и привычно юркнул под крайний балкон. Несколько раз изо всех сил пнул по запертой двери и широко зевнул, дожидаясь, пока на стук соизволит явиться, без всякого сомнения уже видевший седьмой сон Стас. Засов лязгнул неожиданно скоро. Я начал поворачиваться к приоткрывавшейся двери, а в следующий миг неожиданно уткнулся лицом в пол. В голове будто взорвалась граната, и на меня со всех сторон нахлынула заполнившая ночь тьма. Аут.